Лихачёвы. Норт. Щенки родились под домом. Сука на брюхе пролезала в узенькую лазейку, ласковым повизгиванием собирала щенков около себя и, улегшись на бок, слушала, как они, сопя и причмокивая, тыкались носами в теплый, пахнущий молоком, живот. Но скоро щели под домом стала заметать снегом, и собака все чаще скулила, облизывая голодных щенят. Зима, холодная, пурживая зима Охотского побережья, вступила в свои права. Колючий снег, невидимкой проникнув под дом, убил двух щенят. Третий узнал об этом ночью. Проснувшись от холода, он сразу наткнулся на окоченевших братьев. Испуганный щенок отчаянно завыл. «Прислушайся, Борис, скулит только один. Еще вчера они орали хором. Наверное, остальные замерзли. Ты знаешь, я никак не могу приручить их мать. Сколько раз я выносил ей поесть, но она дичится и убегает. Худющая, черная, шерсть клочьями на ребрах. Мне говорил наш промысловый сторож, что она одичала с тех пор, как убежала из потяга. Ой, как он плачет, бедный щенок! Что бы придумать, а?» В комнате, где происходил этот разговор, за неубранным чайным столом сидели начальник рыбного промысла Борис Николаевич и его жена. Большая керосиновая лампа освещала комнату ярким спокойным светом. Приколоченные к стенам оленьи рога бросали на дощатый потолок причудливые тени. На двух бурых медвежьих шкурах поблескивало полированным деревом и металлом охотничье ружье. И трудно было себе представить, что эта теплая, уютная комната находится в маленьком домике, одиноко стоящем на узкой кушке, и что в 100 шагах от дома грохочет, взламывая 3-метровой толщины лед, грозный морской прилив. Колымская пурга была бессильна проникнуть в этот уютный уголок, отвоеванный человеком у стужи, не могла засыпать снегом подстриженное и прирученное пламя в ламповом стекле, оборвать звучащие музыкой далеких городов чуткие провода радио. Она яростно бросала в окна пригоршни сухого звенящего снега, завывая, билась в трубе. Беспомощный тонкий щенячий плач вызывал жалость и беспокойство. Читавший книгу мужчина при каждом новом взрыве визга болезненно морщился. «Аннушка, ну пойми ты, ведь я не могу залезть под дом. Я просто не знаю, как ухитрилась собака попасть туда». В это самое время собака прибежала на жалобный вой сына. Щенок затих, а она лизала мертвых щенят и удивлялась их молчаливому безразличию. Собака была очень голодна. За весь день ей ничем не удалось поживиться на помойках. Там кормились более сильные собаки, а она, истощенная щенками, не рисковала вступать с ними в драку. Чувствуя, как злобно кусается щенок, не получая молока, собака прислушивалась к голосам, доносившимся сверху. Женский голос был ей хорошо знаком. Сколько раз эта женщина с миской в руках подзывала ее, но собака не могла пересилить свое недоверие и подойти к еде, которую дает человек. Она хорошо запомнила удары о столы и лямки упряжки, врезавшиеся в спину и под передние лапы. Слишком страшно было ей, орельческой лайке, это воспоминание о неволе. Но щенок злился и кусался, а голос сверху звучал ласково и так не похоже на резкие окрики каюров, что она решилась. Оттолкнув щенка, немедленно поднявшего визг, собака выбралась наружу. Колючая поземка попадала в глаза и, забиваясь под шерсть, таяла на горячем теле суки. Осторожно оглядываясь, она подошла к двери, около которой ветер уже нанес маленький островерхий сугроб, поскребла дверь и, подняв ухо, прислушалась. «По-моему, кто-то за дверью», — послышался голос женщины. Собака собралась бежать, но, оглянувшись, пересилила себя. Прилив заторосил море, поставив дыбом глыбы грязно-зеленого льда. В промежутках между порывами поземки были видны силуэты катеров и кунгасов. Вытащенные на берег, они стояли на толстых подпорках, как на ногах. Большая красная луна освещала пустынный, заледеневший промысел, предвещая мороз и ветер. Собаке очень хотелось завыть на этот негреющий непонятный шар. Звякнул откинутый крючок. «Кто здесь?» «А, бедная моя собачка! Ты все-таки решилась прийти! Подожди, сейчас я тебе дам поесть! Давно бы так-то, глупая!» Женщина быстро вынесла миску и поставила ее у двери. «Кушай, кушай, ну не бойся, я уйду!» Собака стояла неподвижно. Все ее существо напряглось в непреодолимом желании убежать. Но голод победил. Из миски пахло теплым и съедобным. Медленно переставив лапу, она сделала шаг. Из-за угла дома мелькнул, или, может, только почудилось, что мелькнул, силуэт другой собаки. Тогда, боясь, что пища опять не достанется ей, сука одним прыжком очутилась около миски и, захлебываясь, торопясь, лязгая зубами, начала хватать куски хлеба, мяса, кашу. В одно мгновение миска была опорожнена. Чувствуя в желудке приятную теплую тяжесть, собака полезла под дом к визжащему не своим голосом голодному щенку. Каждую ночь с замиранием сердца собака царапалась в дверь и получала еду. Морозы крепчали. Щенок рос, и материнского молока ему не хватало. Он злился, орал целыми днями. И тогда... Как-то ночью, открыв дверь на привычное царапание, женщина увидела у самого порога барахтающегося в снегу щенка. Поодаль неподвижно стояла собака. Отряхнув щенка снег, женщина унесла его в дом. Собака не тронулась с места. Сейчас же ей была вынесена ее миска, и дверь снова закрылась. Поев, собака покружилась около дома, поджидая, не придет ли щенок. Потом, плотно прижавшись спиной к двери, вывернув лапы подушечками кверху, свернулась клубком, накрыла нос хвостом и, тревожно вздрагивая, задремала. Окрещенный Нордом щенок, жмурясь от яркого света, чихая и фыркая, лакал разведенное теплой водой сгущенное молоко. Потом, когда он залез в опорожненную миску тремя лапами, четвертая не поместилась, его перенесли на одну из разосланных на полу оленьих шкур. Наевшийся щенок моментально заснул. Проснулся он ночью и, потыкавшись носом в оленьи мех, ощутив свое одиночество, тихонько взвизгнул. Мать не приходила. Тихая теплая темнота окружала щенка. И тогда он заорал сразу громко и отчаянно. В ответ на вой щенка с улицы донесся тревожный визг собаки, но она не сделала попытки прийти на помощь щенку. Пытаясь успокоить Норда, женщина взяла его на руки, но он, захлебываясь, вопил изо всех своих щенячьих сил. Спать в эту ночь не пришлось. Щенок орал без отдыха, и только утром, после очередной порции молока, успокоился. С тех пор он не виделся с матерью. И сын, и мать заметно поправлялись и привыкали к разлуке. Вскоре сука исчезла. В первые же дни своего пребывания в доме Норд убедился на горьком опыте, что нюхать дверцу от горячей печки по меньшей мере неосмотрительно. Лаять на репродуктор бессмысленно. Самый неприятный момент в купании – намыливание. Если захочется есть, то можно обратить на себя внимание хозяйки, подсовывая ей под ноги пустую миску. Хозяйку Норд обожал. Он ездил верхом на ее ногах, беспощадно раздирая чулки, и бегал за ней повсюду, вцепившись зубами в подол. Только раз Норд сильно провинился. Он изгрыз одну туфлю из единственной нарядной пары. Хозяйка, ослабев от возмущения, даже не смогла побить щенка и только горько упрекала, поочередно поднося к его носу каблук, подошву и истерзанный верх. Потом она уселась у окна и заплакала. Норд подошел просить прощения. От хозяйки последовало суровое приказание убираться с глаз долой на кухню. Через несколько минут щенок, сопя и спотыкаясь, приволок хозяйке уцелевшую туфлю и, заглядывая в глаза, умильно завилял хвостиком. Избалованный щенок побаивался только хозяина за громкий голос и отвратительную манеру поднимать за шиворот. Кроме того, Норда возмущала привычка хозяина говорить с ним тремя словами «туба», «пиль», «куш». Часто поставив миску с чем-нибудь вкусным, хозяин приказывал «пиль». Из протеста против такого обращения Норд делал глупую непонимающую морду и поглядывал на хозяйку. «Нардаха, иди кушать», — говорила она, и щенок опрометью летел к миске. «Это неправильное воспитание», — горячился хозяин. Но хозяйка упрямилась. «Собака должна понимать обыкновенные слова, независимо от интонации. Вот увидишь, я этого добьюсь». Иногда, придя с прогулки, Норд усаживался напротив хозяйки и первый затевал длинный разговор. «Ругав! Пау-рау!» — начинал он. «Да? А где ж ты был?» — спрашивала хозяйка. «Гоу-гоу-гуаф-тав! Ай-яй-яй! А как же это случилось?» «Вау-вау!» Старательно выводил щенок. Хозяин, почти засунувший голову в репродуктор, кричал: «Тише, и так ничего разобрать не могу! Опять помехи! Отставить прение! Вот удовольствие иметь болтливого щенка! Туба, черти!» Щенок дерзко тявкал и скрывался в надежное убежище под кроватью.